Я думаю, что мы благодарны нашему Господу за то, что до сегодняшнего дня Господь призывает к себе трудящихся и обремененных. Потому что на земле очень много таких людей. И как раз-то именно таким людям нужна помощь Божия, за что благодарение Богу. Мы, как люди, любим тех людей, которые не трудящиеся и не обремененные. Потому что нам с ними проще. Можно спокойно поговорить, и тяжести никакой не останется, и ничего они не требуют, еще могут за нас помолиться. А вот те, которые трудящиеся и обремененные, и труждающиеся обремененные, это люди проблемные. И мы сегодня благодарны нашему Господу, что Господь пришел взыскать и спасти погибшие. Слава Ему и благодарение. Но, когда Господь призывает, сегодня это прозвучало в пении, придите и что сделайте? Научитесь от меня, и тогда найдете покой душам вашим. И есть много людей, которые ответили на призыв Господа и пришли, потому что они были труждающиеся, обремененные, но до сегодняшнего дня не сумели научиться, потому что они поняли по-своему, что учиться не надо. Я помню, что было время, когда так и проповедовали. Пришел к Господу, и все твои проблемы кончены. Господь все будет сам делать. Вы знаете, хочу сегодня сказать, что Бог за нас ничего сам делать не будет. И есть то, что Он сделал для нас, а это все. Это спасение в Его крови, это Голгофская жертва, это Дух Святой. А научиться надо нам. Научитесь от меня. И мы часто не хотим учиться. Я сегодня буду говорить на тему, как мы можем спорить с Богом. Так тема называется, что ты с Богом споришь. И, наверное, одна из наших проблем, почему мы не научились, потому что мы с Ним спорить научились. И это не ново, что люди спорят с Богом. И апостолы тоже с Богом спорили. Ну как, не соглашались с Ним. Вы помните, что, может, это с натяжкой можно спором назвать. Но когда Петр узнал, что Иисусу Христу нужно умереть на кресте, то он стал его переубеждать, сказал, не надо этого делать. Помилуй себя, будь милостив себе, да не будет этого с тобою. А потом, когда они беседовали, и Христос сказал, вы все меня оставите, то Петр стал спорить с ним, говорит, Господи, никогда. Если и все оставят, я никогда не оставлю тебя. Говорит, Петр, не успеет петух пропеть дважды, ты трижды успеешь отречься от меня. Господи, да я за тобой на смерть готов идти. И все другие то же самое говорили. Ну и скажите, если это назвать спором, кто выиграл спор, ученики или Христос? Кто был прав, другими словами? Оставили. Все точно было так, как Господь сказал. Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день, когда сегодня для нас звучало слово, кого это не касалось, то будьте спокойны и свободны. А кого это слово коснулось, значит, подумайте. И не спорьте с Богом, что это не мне или кому-то другому. За дело, значит, за дело. Но кто свободен, тот свободен. Недавно, где-то недели полторы назад, две, это было не в нашей области, было в другой области, когда мы были с группой молитвенной. И когда одна из сестер пришла молиться, и оказалась несвободной, и Господь открывает, у тебя обида и непрощение на мужа. Ты должна его простить. Как она взбунтовала? Да я его ненавижу. Я его терпеть не могу. Как его прощать буду? Говорим, но Дух Святой сказал, надо прощать. А я не могу прощать. Я не хочу его прощать. Я не буду его прощать. В конце концов, она сдалась. Ну, это, наверное, минут 20 прошло. Ее еще убеждали, а все-таки тебе надо это сделать. Если ты этого не сделаешь, если ты не простишь, у тебя не получится с вопросом об освобождении ничего. Тебе надо простить его. Ну, как его простить? Да он такое сделал. И, ну и правда, такие аргументы приводит. А Бог говорит, а тебе все равно надо простить. Я думаю, в нашей жизни мы очень часто вот в таких ситуациях спорим с Богом. Господь говорит, простить надо, мы говорим, не могу. Но если Господь сказал простить, то что Он обманщик, что Он требует того, что мы не можем сделать? Скажите, пожалуйста, Господь может требовать от нас то, что мы не можем сделать? Не может. Это я могу требовать, что вы не можете сделать. А вы с меня можете требовать, сделай, а я не могу. А он-то знает, что мы можем и что не можем. Единственное, что не позволяет нам наш характер, наше нежелание смириться, наше нежелание сделать то, что Бог сказал. Я читаю один из текстов Писания. Я немножко поговорю на эту тему. Я бы хотел, чтобы мы с Богом не спорили. Потому что это бесполезно. Я, кажется, у вас говорил. Ну, в общем, я прочитаю сразу. Послание к римлянам. 9 глава, 13-21 стихи. Как и написано. Якова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. И так помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, а за что еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого. Это довольно трудное место для понимания, потому что оно как будто действительно делает Бога таким вот жестоким, хотел одного наказать, сделал таким, хотел другого миловать, помиловал. Я буду говорить немножко на эту тему, но вы знаете что? Все дело в том, что Бог – это не человек. И у Него действительно не бывает ошибок. И о чем здесь Павел говорил? Павел сказал так, человек, разве ты можешь быть больше Бога и лучше Его понимаешь ситуацию, почему Он одного мило другого ожесточает? Неужели ты умнее Его, что будешь спорить с Ним? Значит, он больше тебя, он знает больше тебя, почему он так сделал. Он говорит, если Бог так сделал, а ты не понимаешь, это не важно, но все равно Бог будет прав, и с кем ты собираешься спорить? Вот в этом контексте так и звучит. Что хочет, то и делает. Он Бог, а ты человек, и ты должен смириться. Но если посмотреть поглубже, то оказывается, и это не все так. Не просто так вот Бог с ласки напочил, как мы говорим, по своему произволу. Одного начинает ненавидеть, а другого начинает жалеть и любить. И о том же Исаве, о котором Павел сказал здесь. А ты кто, что с Богом спорит? Он не стал рассуждать глубоко, он сказал, если Бог помиловал Иакова, полюбил, значит, так надо. Если возненавидел Исава, значит, так надо, и ты не умеешь, еще он так сделал. Но когда мы читаем Писание, значит, открывается нечто, некая причина, почему Бог одного возлюбил, а другого возненавидел. Потому что об Исаве и Якове, и об этой любви Бога и ненависти есть еще что-то написано. И вы знаете, что написано? Книга Осии говорит так, 12 глава, 2, 5 стих. «Но и с Иудою у Господа суд, и он пощадит Якова по путям его и воздаст ему по делам его. И еще в чреве матери он запинал брата своего, а возмужал, боролся с Богом». И Бог говорит, вот интересно, запинал брата, и я буду судиться с ним. За что? Откуда началось просмотр Божий человеческой жизни? От чрева матери. Еще они не родили. Вы помните, Писание говорит, когда еще ни один из них не сделал ничего худого или доброго. А вот это место говорит, что Яков еще в чреве матери дрался с братом. Вы поняли меня, о чем здесь написано? И он увидел характер Исава. А Яков-то дрался за благословение. Исав-то уступил не просто что-то мелкое. Он своими устами отказался от первородства. Зачем мне это первородство? Я от голода умираю. И Писание говорит, я Якова возлюбил, несмотря на то, что он вот такое дело сделал, что в чреве матери. Но он боролся за благословение Божие. А Исав от чрева матери отказался от него. Он его там уже запинал. Исав был не способен к высокому, к чистому, к святому. Это был плотской человек, живущий на земле. Но я обращаю внимание, дорогие мои братья и сестры, все-таки на то, на этот спор. Исаак этого не понимал. Он не видел этих характеров. И Бог сказал ему, вот когда пошла мама молиться, так говорит, что же это будет дальше, если не в чреве матери себя так ведут, что это будет тогда, когда они родятся? И Господь сказал ей, вот так и будет, так и будет. Что меньше будет большим, и больше или старше будет у порабощения у меньшего, и больше благословения будет дано меньшему.